Тростниковая дудочка. Жили брат и сестра. Собрались они в лес за ягодами, на болото клюкву да бруснику собирать. Мать говорит: «Не прыгайте по кочкам, боли башка, во мху в хатке, на лубиной кроватке лежит, кто его потревожит, на того он сердит». Пришли брат с сестрой в лес, стали ягоды собирать, разбрелись по кусточкам, по кочкам. Мальчик в ладошки рвет и в лукошко кладет, а девочка ягодку за ягодкой кладет в роток, и пуст у нее коробок. Мальчик собрал полное лукошко клюквы и морожки и сел под куст отдыхать. А девочка глядит, пуст у нее коробок. Заторопилась, принялась с кочки на кочку прыгать, скакать, ягоды собирать да в коробок бросать. И не приметила, как маленькую хатку с лубиной кроваткой во мху растоптала. Выбрался болибашка из болотного мха и сломанной хатки. Сам он коротышка, нос еловая шишка, на голове колючая щетина, а в руках лозина. На девочку глядит, зол сердит. Скок, скок, прыгнул ей на спину, на вороток. Лозиной лоб обвил, вокруг головы петлей закрутил. Стала у девочки голова болеть, в глазах темнеть, ноги сами идут, неведомо куда ведут. Боли башка гнилого тумана напустил, девочку в болото заводил, в трясину толкал, в мох зарывал. Вырос на том месте красивый цветок. Брат с ягодами сестру ждет, не дождался. Пошел искать. Пришел на болотный мох и гром! В болотную тот трясину попал. Стало его болото засасывать, заглатывать. Увидел мальчик дерево и просит: «Вербочка, вербочка, склони ко мне свои веточки, спаси меня!» Склонила верба свои ветки к земле, ухватился за них мальчик. Выпрямилась верба и вытащила его из болота. Ой, видит мальчик, во мху красивый цветок растет. Взял его, пошел из леса, вернулся один без сестры домой. Посадил мальчик болотный цветок в горшок, поставил на окно. Наступила ночь. Ровно в 12 часов упал один лепесток с цветка, ударился о землю и превратился в девочку. Разбудила она брата и просит: «Братец, спаси меня! На цветке осталось всего 2 лепестка. Когда они опадут, я умру. Возьми у боли башки лозину, прикоснись ей к цветку». Стал мальчик думать, как спасти сестру. Ничего не может придумать. Прошел день. В полночь упал с цветка 2-й лепесток. Ударился он о землю, превратился в девочку. Разбудила она брата и просит: «Братец, спаси меня! На цветке остался 1 лепесток. Если он упадет, я умру. Возьми у боли башки лозину, прикоснись ей к цветку». Утром пошел мальчик в лес. Пришел к болоту, срезал тростинку, сделал из нее дудочку. Стал играть. Дудочка запела. «Болибашка, выходи из-под мха, усни под осиной, оставь лозину. Болибашка, выходи из-под мха, усни под осиной, оставь лозину». Вылез Бали башка из-под амха, лег под осину, оставил лозину, уснул под песню тростниковой дудочки. Взял мальчик лозину, побежал из леса, вернулся домой, лозиной коснулся цветка. Упал последний лепесток, ударился о землю, превратился в девочку. Стали брат с сестрой жить-поживать и беды не знать.